Гастроли. Фуз, насколько сильно отличалась гастрольная жизнь конца 80-х от того, что происходит сейчас? Юрий, небо и земля. Все изменилось. Сегодня гораздо проще работать. В первую очередь в плане аппаратуры. Раньше ее просто не было. На всю страну полтора комплекта. Ну, может быть, в Москве. А так, во всех городах тогда у нас были проблемы. Еще было неплохо в Витебске, где сейчас происходит фестиваль «Славянский базар». Там стационарная аппаратура, и нам ее удалось как-то настроить. Это вот первая проблема тогда была. Вторая — нет номера в гостинице для друзей. На ночь все закрывается, в бар не зайти, посидеть негде. Потом билеты на самолет, на поезд, и тут непросто. Фуз. Бытовой райдер. Какие требования были у группы? Юрий, у нас не было райдера. Коллектив маленький, 4 одноместных номера в гостинице и один люкс. Или полулюкс. Витя не требовал трехкомнатных хором с видом на море. В гримерке, ну, вода, пепельница. Тогда жизнь другая была, как-то об этом особо не думали. Чай с лимоном или кофе, Витя немного коньяка для горла. Никакой еды, бутербродов. Фуз. По стране как передвигались? Юрий, по-разному. На поездах, на самолетах. Ну, вот в Минске мы задержались. За нами прислали 2 легковые машины из Витебска. Тоже было удобно. В Минске были очень хорошие концерты. 4 аншлага на стадионе «Динамо» по 18 тысяч зрителей. Вообще, если говорить о зрительском приеме, очень хорошая поездка была. Минск, Витебск. Фуз. Непосредственно во время концерта ты где обычно находился? Юрий. Как правило, возле сцены. Для подстраховки. Мало ли, какой вопрос. Это сейчас все отлажено, охрана. Фуз. Возникали сложности с получением гонорара? Юрий. Бывало и такое. В Краснодаре нам просто не додали денег, а в Харькове у местных товарищей в определенный момент возникло желание у меня эти деньги отобрать. Пришлось как-то крутиться. Группа улетела, а я остался их прикрывать. Звонил потом в Ленинград, меня оттуда друзья забирали.